Бельский Сергей Федорович, частицы души, пролог, цезий, юный господин, подошел ко мне фон барон, не стоит впадать в отчаяние после смерти Гейгера. С вашим дядей я проработал немало лет и столкнулся с целым роем сложнейших задач. И знаете, что я скажу, усмехнулся он, та, что стоит перед нами сейчас, далеко не самая сложная. Смерть наставника и друга сильно задела и меня, но к этому он готовился заранее, поэтому юристы уже давно оформили все необходимые бумаги для передачи вам полного контроля над всей корпорацией. Так что переставайте хандрить, от вас, без преувеличения, зависит судьба десятков тысяч тех, кто на нас работает. Ведь кроме вас никто не сможет управлять компанией так же, как это делали ваш дядя и отец. Только вы сможете сохранить прежнюю стратегию и влияние на людей. Специалисты всех уровней ценят ваш подход и отношение к работникам. Я понимаю, фон, что ты хочешь сказать, вздохнул я, внутренне удивившись, ведь обычно немногословный, он заставил себя произнести столь объемную для него речь, и в ней было немало истины. Но как мне объяснить, что все мои цели заключались в помощи своему самому близкому человеку, который единственный из родственников помог мне, а заодно сохранил компанию родителей? Я прекрасно понимал, что без его наставления и опыта, я бы ни с чем не справился и очень быстро оказался на улице без гроша в кармане. Он вырастил меня, научил, как управлять людьми, и поведал столь многое, что теперь при любых раскладах я смогу выжить. Вот только все утратило интерес. Сейчас я попросту не знал, чего хочу. Прошла уже неделя, а в голове по-прежнему серый туман депрессии какой-то безысходности. Если не в компанию, то хотя бы вернитесь в гильдию. Я не смогу справиться с бойкой ее частью без особого насилия, они меня и так уже довели, добавил он. Вы ведь даже здесь продолжаете звать меня игровым ником, так что Риния для вас явно не пустое место. Просто я слишком уж привык, ответил я. К тому же ты и выглядишь как самый настоящий барон, улыбнулся я, видя, что он не понимает, что не так, а сам и впрямь выглядел, как аристократ. Может, он прав, и Риния поможет немного сгладить эту депрессию и печаль, вот только для чего мне гильдия сейчас, можно сказать, что это часть компании, в которой состоит немало людей, получающих зарплату, на ядерной голове также лежит обеспечение сорвавшихся и родственников наших работников, кто оказался в столь непростой ситуации, да и я так и не выяснил, почему Риния не забрала душу Гейгера и не оставила его в своем мире. Чем не цель, все же ты умелый дипломат, фон, усмехнулся я. Так что идем, нас ждет немало дел в гильдии, но сперва решим одну очень важную проблему, которая давит на нас тяжким грузом последние полгода. Это вы о чем? За время, пока меня не было в игре, я уже успел отвыкнуть от своих доспехов, от тяжести клинка и от приятного ветра. Здесь мир ощущается куда лучше и свободнее, нежели наш привычный и угрюмый мирок, но все-таки для меня он был дороже огромной Рини. Я стоял перед собравшимися в холле гильдии и внимательно смотрел на них. Как же много тут было самых разных людей и не только. Такое разнообразие раз можно увидеть лишь здесь. Лидер вернулся, кто-то говорил с радостью в голосе. Наконец-то, мы снова всем покажем, где их место, чувствовал предвкушение еще один игрок. Я рада, что с лидером все в порядке, сказала одна из волшебниц. Итак, целый ряд событий произошел за последние несколько месяцев, так что теперь наши цели меняются. Первое место нам не нужно. Как же так? Удивился рыцарь. Ну так же нельзя, расстроился один из лучников. Нам нельзя отступать, сжал кулаки игрок с ником Багувикс. Командующий, позвольте мне возразить, с надеждой в голосе обратилась ко мне Псайкос, но я остановил ее жестом и улыбкой, показывая, что еще не закончил свою речь. Глядя на вас, собравшихся здесь сегодня чуть ли не полным составом и заполнивших огромный холл нашей штаб-квартиры, я понял, что мы и так первые, сказал я, заставив всех замолчать на мгновение. Я понял, что помимо дяди у меня есть семья, и сейчас она передо мной. После этих слов зал утонул в возгласах радости, а я продолжил говорить. Разве могут какие-то наунимы пошатнуть наши позиции? Нет. Разве могут святоши, поклоняющиеся клавиатуре, обойти ядерную голову? Нет. И клыкастые любители томатного сока нам тоже не соперники. Мы сильнейшие из гильдии, мы – ядерная голова. Холл попросту превратился в стадион, заполненный фанатами, празднующими победу своей сборной на чемпионате мира. Я даже не слышал, что мне говорит фон барон, и я недоумевал, глядя на игроков, которые были рады мне. Это было столь удивительно, что я упрекнул сам себя, ведь я всегда смотрел на них, как на слуг или даже расходный материал, но они ценили меня, шли за мной и так сильно обрадовались, когда я вновь предстал перед ними, что сердце сжалось от боли. «Все-таки, дядя, ты как всегда был прав. Пусть безымянные меня теперь не так уж и волнуют, учитывая, что они почти не светятся ни перед кем и не особо-то участвуют в жизни других игроков. Я так и не смог выяснить, как они вообще взобрались на вершину столь небольшим составом и чем занимаются все время. Но это я еще успею сделать. Сейчас же, вместе с фон бароном, я шел по коридорам шахты, чтобы встретиться с теми, кто теперь властвовал над моей территорией. Некогда, работа здесь кипела. Люди, орки, эльфы и представители других рас вкалывали, добывая нам руду, точно такую же, которой корпорация торгует и в том мире. Но сейчас стоит пересмотреть свои затеи. Рабы были самым дешевым способом добычи этих ресурсов и самым быстрым, ведь все тут нужно было делать аккуратно и без магии. Да и вешать проклятия на своих людей мне не хотелось. Вот только идя по этим коридорам, я все больше понимал, что проще было договориться с технократом, пусть и пришлось бы переступить через свою гордыню. Их технологии подсобили бы здесь как нельзя кстати и не навлекли бы на нашу гильдию столь плохую репутацию. В той деревне я тоже поступил чудовищно, поддавшись своим эмоциям. Мне потребовалось немало времени, чтобы это осознать, а еще принять то, что это реальный мир, и что я тут творил в моем наказывалось бы пожизненным заключением или расстрелом, если такая мера хоть где-то сохранилась. Так что теперь придется многое пересмотреть, чтобы на моих подчиненных не смотрели, как на кровожадных убийц, а заодно мне нужно отмыть руки от крови. За этими мыслями я вышел в главную комнату, где и расположились они. Дестрория, пожиратель энергии, бич междумирья, поглотитель излучения, 655 уровень. Эвглина, изумрудная амеба, древняя странница междумирья, первая в своем роде, 743 уровень. Кахатаракс, заблудший в междумирье, уровень. «Приветствую вас», — обратился я к тем, кто перестали быть обычными монстрами. «Я пришел договориться». Глава 1. Глава 1. Монстр. Побег. Семья волшебника. «В сторону, Вильгерт», — крикнул я, попутно активировав замедление лешего. Арк и Кассель приготовились атаковать магией смерти, а Арднар уже готовил какую-то ловушку для возникшего перед нами монстра. «Постойте!» — вдруг крикнула тень, дошедшая с нами до башни Грамхольда, и попросила. «Не нужно сражаться. Я остановил остальных, чтобы присмотреться повнимательнее». Тень сама вышла к нам, и внешне она несколько отличалась от обычной. Сияющие глаза и тонкая полоса, будто от сжатых губ, а главное, что это была копия Акадии, лежащей в некоем подобии капсулы. По внешнему виду сложно было что-то сказать, но вот эмоции этого существа я прекрасно ощущал. Усталость, страх и печаль. Арцуна, главная тень. Хикарида, Атриум, уровень. Великая, мы искали вас все это время в городе древних. Заговорила с ней тень. Не все выполняют приказы остальных главных теней. Ваших сторонников достаточно среди каждой из групп. Однако командиры все же преклоняются перед остальными главными тенями. Я удивлена, что у меня вообще остались сторонники. Вдруг сказала главная тень. Причем я был немало удивлен, услышав довольно мягкий женский голос. Я спряталась в башне старого друга, когда наследница объявила на меня охоту. И лучше говори со мной открыто, все же не думаю, что твои сопровождающие желают мне зла. Как скажете, великая, ответила тень. И без великой, добавила Арцуна. Я не заслуживаю такого обращения, ведь не смогла выполнить очень многого, а также обратила против себя лучшую подругу. «Что ж, раз уж есть вы нас не собираетесь, то можно и поговорить», — вздохнул я, заодно попытавшись разрядить напряженную атмосферу простенькой шуткой. «Но зачем нам есть людей?» — искренне удивилась Арцуна. «Пусть я преследовал несколько иную цель, но теперь главная тень отвлеклась от негативных мыслей, да и на лице Кассель и Илси возникли улыбки. Вот и я задался этим вопросом, пока вместе с отрядом бегал по руинам города от командиров теней», — хмыкнул я. Было очень похоже на то, что они совсем не против перекусить нашим отрядом. Расскажите мне все, а то я уже давно ничего не слышала и мне очень хочется узнать, что происходит снаружи, попросила Арцуна. Рассказ занял какое-то время, в течение которого мне хотелось поговорить еще и с Вильгердом, но пока не получалось. Сперва было необходимо разобраться с непредвиденными обстоятельствами в лице главной тени. Кстати, у нее вполне можно было разглядеть лицо, правда, стоило приглядеться. Мне до сих пор во все это не верится, вдруг мысленно обратилась ко мне Акадия. Вильгерт, мой сын, а я об этом даже не помню. Это заставляет злиться на себя. Вся эта ситуация вызывает слишком много чувств. Будь у меня сердце, оно бы сейчас пыталось выпрыгнуть из груди. Акадия замолчала на какое-то время, а потом продолжила. Я понимаю, что там лежит мое тело, но смотреть на себя со стороны как-то странно. А еще я не чувствую с телом никакой связи. Это пугает. И эта тень так хорошо скопировала мой облик, что даже жутковато выглядит. А может, она вообще вселялась в мое тело для этого? Успокойся, мы все постепенно узнаем, спешить нам особо некуда, по крайней мере, пока мы в этой башне, сказал я. Вот как, после рассказа задумалась Арцуна. Значит, наследницу и оставшуюся тройку теней устраивает, что я нахожусь в мире людей. Это кое-что объясняет. Видимо, не стоило сбегать, и нужно было сопротивляться. Вот только сил могло не хватить, и тогда бы все закончилось безрезультатно. «Что у вас произошло?» – спросила Кассиль. «И почему вы просидели тут так много лет?» – добавила Элси. «Наше общество построено на основе иерархии, в основе которой лежит сила», – ответила Арцуна. «Так было очень давно, со времен появления первой тени и богини Аттракси. Но постепенно появлялись тени, которых не устраивала подобная схема. В большинстве случаев такие тени были поглощены более сильными, которые одолели сомневающихся, либо подобные тени были изгнаны в мир людей, другие же сами пытались бежать из-под власти наследников первой тени. Но вышло так, что сомневающийся стала я, одна из главных теней. Мне хотелось изменить наш мир и дать развитие многочисленным и самым обычным жителям нашего мира. Точнее, такими их видели остальные из главных. Я же наблюдала за теми, кто жил, стараясь избегать поглощения другими. Тени договаривались между собой, объединялись для выживания, изучали природу мира, человеческие артефакты и культуры, а уж когда к нам явился рыцарь, способный путешествовать между нашим миром и миром людей, тогда очень многих охватила жажда познания. Странник помог многим теням перейти в свой мир, рассказав о нем много удивительных вещей и предупредив, что он может быть еще опаснее Кайкарда, так он называл наш мир. Это не понравилось главным теням, ведь власть утекала у них из рук. Я рассказала обо всем наследнице первой тени, которая является главой всего нашего народа. Она согласилась с моими идеями, и я уже готовилась к тому, что наш мир изменится и станет лучше, но в итоге она направила против меня свою силу, заручившись поддержкой Атриума. Если с Атриумом я бы и могла справиться, то поглотить лучшую подругу, нет, такого я допустить не могла, да и как бы я выглядела перед остальными, я бы стала врагом всего народа и обрекла его на исчезновение. Я пыталась во всем разобраться и узнать, что заставило так быстро изменить ее мнение, но ничего не добилась. В итоге, для меня осталось единственное решение – бежать в мир людей, благо это было не первое мое путешествие во владение Рини. «И вы сразу переместились сюда?» – спросила Элси. «Не совсем», – ответила Арцуна. «Здесь сложно было открыть портал, так что он появлялся на некотором расстоянии к северо-востоку отсюда. Там пространство стабильно, поэтому можно было не опасаться, что портал не вовремя закроется. Было бы очень неприятно, если пространственная магия разрезала мое тело. Оставшуюся в теневом мире часть могли бы поглотить, что значительно сократило бы мои силы. Сюда я направилась к своему другу Грамхольду. Я познакомилась с ним не так уж давно и несколько раз наведывалась в гости, разве что он сперва был небольшого роста, потом стал выше, а затем и бороду себе отрастил. Да еще и удивительные преобразования произошли с его магическими силами. Он за столь короткий срок стал настолько могущественным, что страшно представить. Вот только в последний раз меня никто не встретил, и я сама добралась до его дома и зашла в гости по этому приглашению. Арцуна показала плоский кристалл. «Сразу видно, что у вас, теней, восприятие времени совсем иное», — вдруг сказал Вильгерт. «Когда вы встретились в первый раз, отец только стал учеником великой чародейки Акадии. Тогда он был сильно удивлен, ведь никогда прежде не видел подобных тебе, Цуна. Да, он меня так и называл, говоря, что это звучит мило», — согласилась главная тень. «Второй раз ты встретила его, когда отцу было за 50, и он уже обрел немалую силу», — продолжил Вильгерт. Тогда был рассвет его жизни и самые счастливые годы. Акадия ответила на его чувства, что привело его внутреннее пламя к поистине бурному росту, со временем сделав его необычайно сильным чародеем. Потом ты встречала его еще несколько раз, и немало гостила у нас дома. Правда, я прятался, так как был еще маленьким и побаивался необычную гостью. А потом ты встретила его много лет спустя, когда мама погибла, а отца сковала горе. Он пытался воскресить маму, искал самые разные способы, но чуть меньше 600 лет назад сдался, впав в полное отчаяние. В то время он резко постарел, хоть и не утратил своей мощи, и в какой-то момент он решил, что мне не стоит видеть его таким и не стоит гробить свою жизнь на несбыточную мечту, поэтому использовал заклятие, чтобы я не мог в одиночку вернуться сюда. Я оказался в поле, посреди руины долгое время попросту проходил через свой дом, будто его и не существовало. Я понимал отца, но вот он не понимал меня, не понимал, что сделал моей душе очень больно. Через какое-то время я покинул родные края, откуда никогда не уходил прежде, и добрался до королевства Лириен, где мне встретился эльфийский мудрец Тероксен. Я был очень благодарен судьбе за эту встречу, ведь он помог мне отточить свой магический дар, а заодно научил общаться с другими. Но даже тогда я не мог никому довериться, чтобы вернуться обратно. Это было выше моих сил. Шло время, и вдруг до меня доходят слухи, что кто-то отыскал артефакт по имени Акадия Грамхольда. Сложно было описать то, что творилось в моей душе в тот момент. Отец ВС таки поборол свое отчаяние и продолжил искать способы воскресить маму. Вот только радость в какой-то момент сменилась осознанием. Если посох, к которому он успел привязать душу матери, сейчас не с ним, то отец погиб, потому что добровольно он не отдал бы этот посох даже богам. Я попытался выяснить, кому досталась душа моей матери, и тут судьба вновь показала свою изворотливость. Посох оказался у человека, спасшего Мернар, его королевскую семью и народ, а также сделавший то, что не получилось у меня. А после ты еще пробудил душу моей мамы, вновь заставив ее сиять. Когда я попросил тебя оставить нас с Акадией на какое-то время, я пытался разузнать, в каком она сейчас состоянии. Но делать это надо было предельно аккуратно, чтобы не навредить пробудившейся душе, поэтому мои вопросы были столь отдаленными, а наша беседа была непринужденной и спокойной. Но как сложно было держать себя в руках, я ведь уже не молодой маг, а слезы еле сдерживал. Я был счастлив, что мама вновь рядом. Теперь осталось только как-то вернуть ей тело и память. Я изучал некромантию, магию крови, создание артефактов, чтобы совместить сразу многие способы для того, чтобы вернуть ее к полноценной жизни. Но Алексей смог решить и эту задачу, сумев убедить богинь помочь ему. Скажи мне кто раньше, что такое возможно, я бы ни за что не поверил. Я уже многое обдумал и уверен, что поместить душу в тело мы сможем, но вот как вернуть память я так пока и не узнал, закончил Вильгерт свой рассказ. Теперь ясно, откуда ты знал дорогу и почему так стремился сюда попасть, сказал Арднер, а потом с улыбкой спросил. Но ты ведь мог сразу рассказать обо всем, мы бы все равно помогли тебе и Акадии. Я не хотел, чтобы вы думали, будто я иду лишь для того, чтобы выполнить свою цель. К тому же я не знал, как вы отреагируете на все это и опасался, что вы можете не взять меня с собой, ответил Вильгерт. Поэтому, информацию о моей семье было проще держать при себе. Ментальная магия очень сложная дисциплина, сказала Арцуна. Напрямую тени не могут ее использовать. Однако мы можем проникать в тела людей и влиять непосредственно на мозг. Воздействуя на определенную его часть, можно заставить самого человека подумать о необходимой тебе цели. Думаю, с памятью можно проделать нечто подобное, по крайней мере, попробовать это сделать. Я не смогу гарантировать результат, но смогу сказать точно, что не причиню вреда Акадии. То есть ты все это время могла из-под тишка вселиться в кого-то из нашего отряда? Спросил Аркутини, которая путешествовала с нами. Нет, такие навыки не подвластны обычным теням, ответила она. Что ж, допустим, это правда, но у меня все же остались некоторые сомнения, сказал призрачный император. Тогда у меня тоже есть вопрос, сказала Кассиль. Мы знаем имя главной тени, видели, что у командиров тоже есть имена, но почему твое имя до сих пор скрыто во мраке? Глава 2. Имя. Значение. Просьба. Оно не скрыто, спокойно ответила тень. У меня его просто нет. Молодым теням не дают имен, добавила Арцуна. Имя нужно заслужить, ведь нет смысла называть тех, кто будет поглощен, А вот тем, кто сможет подрасти и добиться чего-то, дают имена. И раз уж разговор зашел об этом, я думаю, ты заслужила имя. Она внимательно посмотрела в темные провалы глаз молодой тени, Атрея. После этого молодую тень немного тряхнула, и в темных глазницах вдруг возникли тусклые огоньки, а также заметно возросло количество энергии, которую я ощутил от нашей спутницы. «Получить имя от главной тени», – прошептала Атрея. «Мне сложно в это поверить. Обычно имена дают те, кто породил тень, либо тот, кто управляет владениями, где обитает тень. Изредка имена дают командиры отрядов. Главные тени награждают именами лишь тех, кто особо отличился», — объяснила Арцуна. «Дать имя значит поделиться своей силой с тем, кому даруешь его. Я чувствую что-то странное», — вдруг сказала Атрея, взяв за руку главную тень. «Все тело слишком сильно нагрелось и мне больно». Она вдруг упала на пол и прижала руки к груди. «Больно. Такого не должно быть», — разволновалась Арцуна, пытаясь сделать хоть что-то. Илси использовала магию исцеления, но та не действовала на тень. Тем временем от Атрии уже пошел дым. Тень кричала и извивалась, так что пришлось сесть на нее сверху и влить воды в рот. Попутно я поливал тень водой. Не знаю, насколько это было действенно, но это первое, что пришло мне в голову. Раз она сгорает изнутри, то нужно применить воду. На мой взгляд, все вполне логично. Пока же иных мыслей не было, так что я заливал ее водой, пытаясь придумать хоть какой-то более действенный метод. Да и почему магия жизни не сработала? Такого быть не должно. Через некоторое время я активировал криогенный кошмар, однако не на полную мощность, стараясь снижать температуру тени аккуратно. Услышали бы меня физики, и без боя уйти бы не удалось. Тень же это всего лишь отсутствие света, вот только не в этом мире. Разобраться, что эти тени из себя вообще представляют, мне еще только предстоит, а то логика уже умирает от любопытства. В какой-то момент я ощутил, что Атрея остыла и больше не нагревается. Тень будто потеряла сознание, так что я прекратил использовать магию. Вода из нее не выливалась, так что пришлось отрастить лиану и поглотить лишнюю воду с ее помощью, засунув в пасть. Растение быстро впитало в себя немало влаги, так что тень вернулась к своим первоначальным размерам. «Арцуна, проверьте, с ней все в порядке?» – спросил я. «Да, сейчас». Я вывел из ступора главную тень. Странно, но она реагировала на все, как будто деревенская девчонка, попавшая в большой город. Впрочем, если вспомнить, где мы находимся, то отчасти так и есть. Арцуна прошла через череду весьма непростых ситуаций, прождала здесь явно не одну сотню лет, так теперь еще столкнулась с тем, что ее соратница чуть не погибла по неизвестной причине. Впрочем, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что виновата главная тень, назвавшая свою последовательницу. Вероятно, тут произошло нечто очень интересное. «Исцеление на них не работает», — сказала Элси Фиолли и уже тише добавила. «И магия смерти тоже. Я кое-что знаю о тенях, но такое вижу впервые», — добавил Арднер. «С тех пор, как мы погибли, в мире произошло слишком много всего», — вздохнул Арднер. «Эльфы, гномы, орки, тени, слишком много появилось тех, о ком мы и вовсе не слышали. С ней все в порядке», — приподнялась главная тень. «Сейчас Атрея аккумулирует новую силу и перестраивает свое тело. Вот только обычно это происходит не так бурно. Тень не сгорает изнутри. По крайней мере, я не слышала о чем-то подобном. Такое ощущение, будто моя сила начала ее плавить. Вот только я совсем немного ее передала, поэтому не понимаю, что же пошло не так. Просто ты стала сильнее», — спокойно ответил ей Вильгерт. «Видишь ли, эта башня собирает энергию из окружающего пространства и аккумулирует ее внутри. Просидев здесь не одну сотню лет, твое тело вобрало в себя огромный объем этой энергии. Но так как процесс шел достаточно медленно, ты попросту этого не заметила. Решив, что передаешь небольшую частицу своей прежней силы, ты не посчитала накопившуюся мощь, отсюда такой результат. По крайней мере, у меня такая версия, однако я не отрицаю, что могу ошибаться. Но что могу сказать точно, так это то, что тебе, Цуна, придется заново учиться владеть собственной силой, чтобы ничего не разрушить ненароком. Стать сильнее просто сидя в башне», — хмыкнул Арднер. «Я тоже так хочу. Страшно представить, какими были бы принцессы из многочисленных сказок странников, которые были заперты в замках или башнях», — улыбнулась Элси Фиоль. «Скорее всего, они бы сами через какое-то время скрутили дракона без всякого оружия. «Арцуна, расскажи, что вы вообще за организмы такие?» — попросил я, положив Атрею рядом с собой и опустив руку ей на грудь, продолжая охлаждать, ведь ее тело в эстаке было еще достаточно горячим. «Мы тени», — ответила она, а потом добавила, немного подумав, «но и не такие, как те, что бродят за людьми. Они не наделены разумом и привязаны к тому или иному объекту, а также исчезают в отсутствии света. Мы же вполне неплохо живем во тьме, ведь внутри нас сияет белый свет». Она приблизилась ко мне вплотную и открыла глаза пошире. Мягкий белый свет лился откуда-то изнутри них. На фоне этого света, облака дыма молочного цвета с полосками какао образовывали нечто вроде очертания глаза. Многочисленные завихрения, подобные тем, что были отчетливо видны на фотографиях газовых гигантов, создавали красивую радужку из белых, серых и коричневых цветов. Поистине удивительное зрелище, которое можно было увидеть лишь вблизи. «Как видишь, нам не нужен свет, ведь он и так есть внутри нас», — вновь заняла она прежнее место. «И чем больше сила, тем он разгорается сильнее. Я не знаю, как мы появились в том мире, но наши мудрецы предположили, что мы близки к чему-то вроде плотной жидкости с необычными свойствами. Это сложно объяснить, но подобное аморфное состояние позволяет нам менять свою форму, причем достаточно сильно, на что не способно большинство других существ. Нам не нужно есть, как жителям Риени, но мы вполне можем наслаждаться пищей. По крайней мере, я убедилась, что Акадия очень вкусно готовит. Грамхольд часто угощал меня ее замечательными блюдами. Но в мире теней большинство просто поглощает тепло из земли или впитывает пробегающий ветер. Здесь же мы можем питаться прекрасными лучами солнца. Там, на востоке отсюда, эти лучи были особенно вкусны, указала она в сторону, словно наяву увидела свои воспоминания. Наш народ считает, что нас создала богиня Атраксия, но сама она исчезла во тьме, истратив свои силы на наш народ. Но зачем она так сделала, мы не знаем до сих пор, хотя и пытались выяснить. Вот и все, что я могу поведать о своем народе. А что насчет вашей жизни? Спросила Элсифиоль. Я не совсем определяю, как вы разделяетесь между собой. К примеру, ты видишь, как я, Касселли и Акадия отличаемся от остальных. У теней также есть мужчины и женщины, улыбнулась главная тень, правильно поняв вопрос Сиры Прим. Другое название пепельноволосых эльфов. Разве что определить это можно не как у людей. Теням требуется время на формирование сознания и тела, и если у людей дитя развивается в теле матери весьма длительное время, то для теней это время в разы меньше и основное развитие происходит уже в окружающем мире. Когда у теней появляется достаточно сил, чтобы несколько изменить свою форму, а также возможность разговаривать, будь то мысленно или как это делают странники, по этому голосу становится понятно, кто перед вами. Впрочем, отличается не только голос, но и тип энергии. Для людей такое может показаться диким, но для нас это вполне нормально. И уже чуть после мы несколько меняем свои тела. К примеру, я всегда считал Акадию очень красивой, поэтому изменила свою форму под стать ее телу. У меня было немало времени, чтобы в точности воспроизвести ее облик. Так что я многому научилась у нее и Грамхольда, разузнав о людях так много всего интересного, что мудрецы слушали меня, разинув свои рты и забыв обо всем во тьме, когда я рассказывала им об этом мире. «Как необычно», — сказал Арднер. «Да не так уж необычно», — ответил на это Вильгерт. «Тени очень похожи на людей, вы и не представляете насколько, но все же их многое отличает от нас. Впрочем, это не так уж и важно. Я рад, что с вами все в порядке, госпожа Арцуна. Если так заметить, то я помню тебя. В то время ты был совсем маленьким», — сказала главная тень. «Стоит признать, что вы, люди, тоже умеете менять свои тела. Пусть не так сильно, как это делаем мы, но узнать вас от этого ничуть не легче. И жаль, что вы не возвращаетесь к своему среднему облику». Грамхольд называл его молодостью, но мне сложно понять это. Если сравнивать нас с людьми, то мы в любое время можем изменить свой облик на тот, что больше понравится. Для этого требуются лишь силы, знания и некоторый опыт. У нас, людей, есть немало минусов, но плюсы все же перевешивают, усмехнулся Вильгерт. Впрочем, отец не смог разобраться с тем, как вы устроены, несмотря на немалое время, проведенное с тобой и за исследованием твоего тела. «КХМ-КХМ», — кашлянула Элсифиоль, — «магия жизни на вас совсем не действует, магия смерти тоже малоэффективна, что уже выглядит странно. Вы не призраки и не энергетическая форма жизни, так что отец немало голову поломал над тем, что же вы все-таки такое. Волшебник не обратил внимания на Сиру. Однако у меня есть некоторые предположения, и раз уж мы здесь, то, может, поможете их подтвердить или наоборот опровергнуть. Вильгерт, может, сперва вернемся в Халайлению, а уже затем займемся исследованиями, заметил я, так как поскорее хотел покинуть окрестности города древних и вернуться домой. Учитывая то, что нужно будет разобраться с тенями, шастающими по городу, зачистить его от нежити, а потом что-то сделать со стражами и тем, кого они не выпускают с той стороны барьера. Можно, конечно, ничего не делать, но я вижу, какую боль Арку и Сель доставляет вид разрушенной столицы Древней Империи, места, которые они называли домом. Поэтому оставить все, как есть, не получится. Этот вопрос можно отложить на какое-то время, но решать его придется в любом случае. ХМ в Халайлении много полезного оборудования и нет проблем с ингредиентами, однако даже оснащение герцогской лаборатории не сравнится с тем, что оставили после себя отец и мама, сказал Вильгерт. Здесь столько полезного, что мы даже сможем найти информацию, как улучшить построение тел, как улучшить процесс связи души и тела, а заодно повысить эффективность всего процесса. Мы нашли тело Акадии, это уже немало, сказала Элси. Теперь нам будет проще вернуть ее душу обратно. Вот только мы не знаем, не произойдет ли с ней нечто похожее на то, что произошло с той девушкой, заметил Вильгерт. Ведь я не знаю, применял ли отец какую-нибудь хитрую защиту, чтобы кто-то посторонний не смог вытащить ее душу из посоха. И если такая защита есть, то я не представляю, как она отреагирует на наше вмешательство. Хорошо, Вильгерт, вздохнул я, вынужденно признав аргументы волшебника. Сколько тебе нужно времени? Хотя бы неделя, ответил маг. У тебя есть это время, после чего мы выдвигаемся на северо-восток, чтобы покинуть зону нестабильности пространства и вернуться домой свитком телепорта, сказал я. Сюда же мы сможем вернуться только после тщательной подготовки и проработки плана по решению проблем в этом регионе. Я не подведу, сказал Вильгерт, сжав кулак. Глаза волшебника при этом пылали пламенем энтузиазма. Главное, не переусердствуй, усмехнулся я. В башне достаточно много артефактов отца, так что можно будет поискать что-нибудь, что могло бы нам пригодиться в сражении с мраком и врагам, подобным Элнору, сказал Вильгерт. Алексей, можешь передать меня Вильгерду? Вдруг попросила Акадия. Я хочу поговорить с ним не как разумное оружие, а как мама. Глава 3. Жилище Грамхольда. Комната. Кристалл. Я отдал Акадию волшебнику. Вильгерду требовалось время, чтобы забрать необходимые артефакты, а также убедиться, что на теле Ди не оставлено какой-либо защиты. И пока он будет занят, я смогу исследовать эту башню. Кстати, я вспомнил одну важную деталь и посмотрел на Арка и Сель. Вы упоминали, что это была резиденция императорской семьи, сказал я. То есть вам знакома обстановка в этом здании? Да, тут мало что поменялось за прошедшее время, ответил Арк. Впечатляет, что отец Вильгерда смог разобраться в некоторой технике нашей империи, добавила Кассель. Впрочем, кое-что здесь все-таки изменилось. Количество барьеров, которые окружают резиденцию, сильно возросло, причем они самые разные. Защита от погоды, маскировка энергии стихии, иллюзии. Такая предусмотрительность впечатляет. И как можно почувствовать, источник питания резиденции до сих пор активен, что тоже по-своему удивительно, заметил Арк. И раз уж у нас есть время, то идем сразу на склад. Думаю, Грамхольд и Акадия применяли его для схожих целей, так что там мы сможем найти какие-нибудь артефакты и полезные расходники. По пути зайдем еще в одно место. Элси, ты идешь? Спросила Селью эльфийки, которая не могла оторвать взгляда от теней. Да, ответила она. Все-таки, тени поистине удивительные создания. Мы часто гостили в этом городе, рассказывал Арк, пока мы спускались по лестнице. Призракам хотелось немного пройтись по зданию, не используя порталы Грамхольда и лифты. Здесь было заметно тише и спокойней, чем в столице, а заодно тут можно было спокойно тренироваться, не сдерживая силу. Как понимаете, в столице нужно было сдерживать себя, чтобы не навредить горожанам, а здесь можно было выплеснуть всю свою мощь. Отец и мама помогали нам с развитием способностей, так что частенько выступали соперниками в тренировочных поединках, с улыбкой добавила Кассель. Когда я подпалил отцу усы, Это было то еще зрелище, усмехнулся Арк. Да, тогда даже мама посмеялась, впрочем, и отец тоже. Призрачная королева явно была рада вспомнить столь яркие моменты своей жизни. Также в ближайшем корпусе тренировалась гвардия, которая охраняла нашу семью. Хотя кто еще кого охранял, вновь усмехнулся призрачный император. Отец и мама были одними из сильнейших людей в империи. Разве что бабушка была сильнее. Она гостила тут уже куда меньше. Все же по большей части она путешествовала по миру и занималась дипломатией, стремясь установить дружеские отношения с разными странами, что было непросто, учитывая, что из-за больших размеров империи и немалой военной мощи нас частенько боялись. А страх часто рождает злобу и ненависть, что в свою очередь и приводило к конфликтам, а также к наличию серьезной армии и охраны. Но бабушка никогда не сдавалась, так что ее труды понемногу приносили свои плоды, заставляя другие страны иначе взглянуть на нас. И в то время конфликты постепенно сошли на нет, продолжила Кассиль. Ученые, которые подчинялись маме, активно осваивали новые возможности и приспосабливали технологии маминой родины для использования в империи. У них всегда было столь всего интересного, что я не знала, о чем лучше их спросить. Мне же как-то не нравилась вся эта учеба, которая заставляла скучать, признался Арк. Меня куда больше радовало тренироваться с отцом в освоении новых заклинаний и в схватках на мечах с бабушкой. Тут ты прав, сказала Кассиль, заставив Арка так сильно удивиться, что он чуть не упал с лестницы. Я о схватках на мечах с Арквеей. Я уж думал, что ты меня разыгрываешь, закатил глаза призрак и продолжил вести нас к складу. Впрочем, сейчас все эти скучные занятия вспоминаются с теплотой, согревающей душу, ведь вместе с теми знаниями в памяти всплывают улыбающиеся лица родителей. Да и знания оказались предельно необходимыми в дальнейшей жизни. Теперь уже остановилась Кассиль, удивленно посмотревшая на брата. У меня же сложились подозрения, что они мало общались друг с другом, что частично и породило их конфликт. Даже и не думал тебя разыгрывать, спокойно сказал он. Пусть мне и не нравилась учеба, которую мне всегда хотелось отложить на потом или вообще никогда ею не заниматься, я прекрасно понимал, что без достаточного количества знаний мне не стать не только императором, но и достойным воином. Так что попросту перебарывал себя и учился, чтобы стать умнее и сильнее, и чтобы не проиграть тебе, разумеется. Вот как, задумалась Кассиль. В те времена я воспринимала тебя как лоботряса и непоседу, который не думает не только о будущем империи, но и о своем собственном, но я ошибалась. Не ожидала узнать, что ты прекрасно понимал всю важность обучения у мамы и отца. А что это за дверь с бирюзовым цветком? Спросила Элси, вмешавшись в разговор. «О, мы пришли к цели», — ответил заметно повеселевший Арк. «Это наша комната. Стоило только приложить руку, как двери медленно разошлись в сторону, открывая взгляду просторную комнату. Книжные шкафы стояли чуть в стороне от входа, ближе к окну расположился элегантный серый стол из металла. Кое-где расположились простенькие деревянные стулья, явно появившиеся здесь куда позже остальной мебели. В стороне расположилось несколько больших кроватей, выполненных в том же стиле, что и стол, а также и остальная мебель. «Комната слегка изменилась», — сказала Кассиль, пройдя внутрь. «Хотя это не удивительно, ведь прошло так много времени. Скорее стоило удивиться, что здесь вообще хоть что-то осталось. Вы хотели здесь что-то найти?» — спросила Элси. «Не знаю», — ответил Арк, — «скорее получить немного эмоций. Все же иногда кажется, что с тех пор, как мы были маленькими, прошло совсем немного времени, а перед глазами вновь предстают образы, когда мы дрались с Сель подушками в этой комнате. Было весело», — улыбнулась Кассиль и села в один из стульев, после чего огляделась по сторонам. «А где экран?» «Кстати, его и впрямь нет», — нахмурился Арк. «Вы о чем?» — спросила Элси. «Здесь должно было быть специальное устройство, чтобы смотреть». Кассиль поводила рукой в воздухе, пытаясь подобрать слова. «Воспоминания», — добавил Арк. «Можно и так сказать», — кивнула Кассиль. «Так что мы принялись искать этот неведомый старый телевизор или что-то аналогичное ему. Вот только ничего подобного в этой комнате не было. Так что либо его унес Вильгерт, либо с этой задачей справились еще до него». Тем временем я заметил, что Элси, сидя в кресле, рассматривает какой-то большой кристалл в серебряной оправе. «Элси», — позвал я девушку, которая от неожиданности выронила кристалл, звонко стукнувшись о стол. Он засветился, и я уже был готов к какому-нибудь взрыву, прикрыв эльфийку щитом. Однако ничего подобного не произошло. Из кристалла появились яркие лучи, которые сформировали объемную цветную картину какого-то фильма. «О, а вот и он!» — обрадовалась Касселли, подняла кристаллу. «Хорошая работа, Элси!» — поблагодарила она, после чего начала быстро листать какие-то файлы, и улыбка сползла с ее лица. Все больше Касселли начала хмуриться. «Арк, подойди-ка сюда!» — попросила она брата. «Давай-ка посмотрим на это!» «Иду!» — откликнулся призрачный император, взявший с собой какую-то тонкую и плоскую книгу с серой металлической обложкой. Касселли активировала кристалл, и перед нами появилось изображение человека, лицо которого я уже успел повидать. Аркхан Эртл, отец Арка, ходил по комнате и что-то обдумывал. «Разведка докладывает об участившихся случаях весьма необычной болезни», — говорил он. «Люди впадают в какую-то неконтролируемую ярость, не узнают своих близких и нападают на них. Мы с Леной уже не первый год исследуем этот феномен. Мама также занялась сбором информации в других государствах, благо у нее имеются обширные связи по всей Ринии, но источника мы найти не можем. Это не бактериальная и не вирусная инфекция. Скорее всего, она имеет энергетическую природу. Но откуда люди получают неизвестный тип энергии, который воздействует на их тела и разум, пока не установлено. Болезнь не поддается лечению ни магией, ни технологически продвинутым оборудованием. Пока все пострадавшие изолированы для предотвращения распространения болезни и для наблюдения. Подобные случаи сильно беспокоят меня, так как если сопоставить точки появления и принять во внимание нестандартное происхождение болезни, то можно прийти к довольно очевидному выводу. Эта болезнь имеет искусственное происхождение, а если мои выводы касательно происхождения болезни все же не верны, то в том, что за ее распространением стоит кто-то разумный, я уверен абсолютно. Все факты прямо кричат об этом, словно заманивают в ловушку, требуя личной проверки. И я сильно сомневаюсь, что это проделки наших соседей. Слишком не похожи на них, да и технологий подобного уровня у них попросту нет. Дорогой, на экране появилась красивая женщина в простом светлом платье с несколькими золотыми цепочками. Длинные волосы, легкая улыбка и странное свечение, идущее от одежды. Касселли и Арк неотрывно смотрели на нее и, казалось, что из глаз Сель сейчас вновь начнут падать льдинки, но она все же сдержалась. Я проверила нескольких солдат. Судя по тем данным, что я получила, они встретили некоего человека. Правда, было это довольно давно, но все указывает на то, что он мог быть источником заражения. Сложно говорить о мотивах на текущий момент, но то, что это сошедший с ума фанатик, сразу стоит исключить. Они не обладают такими знаниями, и никто из наших ученых не будет работать на такого рода личностей. Да и не было у нас ничего подобного даже на центральном корабле, а ты сам понимаешь, что это говорит о многом. Значит, это все-таки какая-то природная энергия, которую используют для дестабилизации обстановки в нашей империи, спросил Эртл. Вполне возможно, что это может быть утечка какой-то гадости из Междумирья, ответила ему Зелинра, а потом нахмурилась. Мне бы хотелось верить, что к нам не нагрянул какой-нибудь странник из другого мира, путешествующий по тропам Междумирья. Но ведь мама тоже как-то попала из Экстласи в Ринию, причем так, что не смогла найти путь обратно, да и ты тоже отличный пример, ответил на это Эртл, обняв жену. Да, все так, кивнула она. Без системы навигации и без координат Аркании я не смогу вернуться обратно, но знаешь, она посмотрела в глаза мужа и улыбнулась, я уже давно не хочу никуда возвращаться. Глава 4. Информация. Запись. Цель. Счастливые родители заставили потеплеть души призраков, а Касселли все же не смогла сдержаться, осыпав пол ледяными слезами. Запись же на этом закончилась. Точнее, Эртл попросту выключил прибор. «Значит, еще задолго до наших разногласий мрак пробрался в нашу страну», — сказал Арк. «Но я до сих пор не могу понять, как эта проклятая энергия смогла завладеть умами столь многих людей, что не осталось никого, кто смог бы противостоять ему. Думаю, что тут свои щупальца протянул наш общий знакомый, с которым мне удалось разобраться во Дворце Смерти», — сказал я. «И если в крахе Арквии виноват он, то сразу становится понятно, что ему мало кто мог противостоять. Бабушка могла бы», — сказала Силь, вытирая глаза скорее по привычке, чем из надобности. «Да, ее вряд ли бы кто-то смог одолеть», — согласился Арк. «По сути, она была мощнейшим оружием Империи, если можно так выразиться. Обладая невероятной магической силой и телом, способным выдержать удары плазменных пушек, она попросту разрывала врагов руками, если клинки ломались в процессе боя. Огромная физическая сила, невероятная стойкость и неисчислимый запас магической энергии – это страшное сочетание. Мама рассказывала, что еще до нашего рождения, когда в столице произошла поломка источника питания всего города, то в качестве нового источника выступил Эрквия, поддерживая весь город 3 дня, пока все не починили, сказала Кассиль. Огромный город с миллионами жителей поддерживался всего одним человеком. Элнор попросту не смог бы ее победить. На пике наших возможностей мы бы и сами смогли его одолеть, так что сложно поверить, что даже такой чародей смог бы справиться с нашей империей. Может быть, в дело вступил его учитель, предположила Элси, заставив призраков задуматься. Тогда почему он не опустошил Ринию? Задал вопрос Арк. Если бы он одолел бабушку и вообще вступил бы во владение Ринии, то разве это не было концом для всего нашего мира? Добавила Силь. Сложно сказать, теперь уже я взял слово. Он до сих пор не может пробраться сюда из-за самой Ринии, которая противостоит разного рода сущностям из Междумирья, по крайней мере, так мне рассказывали Добромир с Сильвером. Следовательно, он все-таки не может преодолеть барьер Ринии. Видимо, только во дворце можно откопать необходимую информацию и узнать, что было на самом деле, сжал кулак призрачный император. «Меня беспокоит один вопрос», — сказала Элси. «Почему хранители лесов не помогли Эрквии? Они редко вмешиваются в дела людей», — сказал я. «Разве что Сильвар любит дурачить всех, кто ему встретится. Остальные же хранители вступают в открытое противостояние только при самых тяжелых случаях, когда есть угроза их владениям и всему миру. Хотя, я не до конца уверен, что ими вообще движет, ведь крах столь большой империи явно мог привести к печальным последствиям для всей планеты. Арк, тут еще какой-то файл». Кассиль дернула брата за руку, чтобы он посмотрел на файл. «Судя по дате, это было через 5 лет после нашей смерти. Разве кто-то еще мог активировать наш кристалл?» – спросила Силь, после чего активировала прибор. На стуле сидел какой-то человек, приложивший руку к лицу, будто пытаясь скрыть слезы. За окном царила тьма, изредка озаряемая вспышками оранжевых молний. Запись все продолжалась, но человек молчал, будто собирался с мыслями или пытался перешагнуть через себя, чтобы сказать хоть что-то. «Брат, сестра, как же мне плохо без вас», — вдруг сказал он, заставив Арка и Кассиль удивиться. «Я всеми силами пытался справиться с той ношей, которую вы оставили, но я не справляюсь. Отца убили предатели во дворце. Люди будто взбесились и попросту разорвали его. Это было жуткое зрелище, и я до сих пор не могу отойти от этого кошмара. Стража будто с ума посходила после его смерти и заколола прислугу. Мне удалось уйти в резиденцию императорской семьи, благо у меня имелся доступ сюда. Я нашел ваш экран, но не стал смотреть записи, так как посчитал, что не имею на это права, но я решил оставить свою запись. Я знаю, что ее вряд ли кто-то посмотрит, но сказав все, я думаю, что мне станет немного полегче. Брат, сестра, зачем вы убили друг друга? Зачем? Мужчина вновь прикрыл глаза ладонью. После этого всю империю охватила горе. Мало того, что погибла императорская чета, так следом ушли и наследники. Мы с отцом недостойны были править, ведь в нас не было крови Эрквии. Мужчина схватился за голову руками. Основательница куда-то исчезла, вся императорская семья погибла, страну охватил хаос, в различных регионах люди обращаются в какую-то черную жижу и атакуют все живое. Я просто не знаю, что делать. Еще есть люди, которые следуют за мной, и их жизни сейчас в моих руках, поэтому я должен что-то придумать, чтобы это закончить. Но даже в таком случае я не смогу спасти империю. Миллионы жизней будут на моей совести, но другого выбора у меня попросту нет, иначе придут хранители, и тогда в живых не останется вообще никого. А так хоть кто-то, да сможет выжить. Только эти мысли немного успокаивают меня. Корон, Кассиль, простите меня. Я отдал все свои силы, чтобы спасти империю, и отдам за нее жизнь, но этого слишком мало. Если мне когда-то доведется встретить вас в другой жизни, прошу, не злитесь на меня, я сделал все, что мог. Запись закончилась, а Арк и Силь еще долго ничего не могли произнести. Эта запись оказалась очень тяжелой для них, пусть они и понимали, что в империи все было плохо, после их смерти. «Арк, Кассиль, у вас разве был брат?» – спросила Элси через некоторое время. «Да», – сказал Арк. «Младший», – добавила Силь. «Нашего дядю бабушка нашла в одной из деревень во время своих странствий по восточной части континента. Его оставили в лесу на съедение диким зверям, так как родной семье нечем было его кормить, и так избавлялись от лишних детей. Но ребенку повезло встретить Арквию, которая и воспитала младшего ребенка, ведь старший уже давно был взрослым и уже успел стать могущественным чародеем и замечательным правителем. «Дядя был очень добрым человеком, но не обладал огромной силой», — сказал Арк, но его не обуяла зависть перед семьей Аркви. Однако он обладал незаурядным умом и отличной памятью. Его ставили в пример многим управляющим, граждане всей империи уважали его, так что его можно было ставить в пример молодому поколению. Таким же рос и его сын. В отличие от нас, он не стремился к силе и больше любил изучать природу, животных и историю. Я думал, что если что-то случится со мной или Силь, то он справится с задачей правителя, но... После этой записи, вместо брата продолжила Касиль, стало понятно, что власть оказалась для него пыткой. Разрушенные судьбы людей пожирали его душу, а бесконечные переживания – разум. Если бы не дата на файле, я бы сказала, что прошло больше 50 лет, но нет, тут ему чуть за 30. И я не представляю, как он смог остановить все это, добавил Арк, сжав кулак до хруста костей. Раз даже Киора смогла выжить, то у него все получилось. Мы сидели так какое-то время, никто не говорил и слова, призраки погрузились в свои мысли, а мы с Сирой лишь переглянулись и не стали вмешиваться. Так все и продолжалось, пока Касель резко не встала со стула. «Так, идем, мы ведь направлялись на склад, так что нужно бы поглядеть, что там сохранилось». Призрачная королева бодро зашагала в сторону выхода, но скрыть от меня свою боль ей не удалось. «Арднер решил остаться с нами?» — спросил у меня Вильгерт. «Знаешь, я никогда не видел таких теней, и уж тем более не знал, что они могут менять тела, взяв себе имя», — ответил я. «Мне стало очень любопытно, кто же они такие. Энергию, подобную той, что искрится ярким светом в глазах Цуны, я еще не встречал, однако меня не покидает мысль, что я видел похожий свет, вот только не могу вспомнить, где именно». «Вижу, в тебе тоже проснулся исследователь», — усмехнулся волшебник. «Вполне возможно, не стал отрицать я. Все же нужно занять себя чем-нибудь, иначе за миллионы лет существования можно и с ума сойти. Стану тогда как отец подкалывать разных путников. Так лучше не стоит делать», — сказала на это Акадия. «Его шутки слишком жестоки. Из ваших разговоров я поняла, что вы через некоторое время уйдете из убежища Грамхольда», — вдруг привлекла к себе внимание Эрцуна. «Мы могли бы остаться здесь вместе с Атририей, но если это возможно, то я бы очень хотела отправиться вместе с вами. Я не могу обещать взять вас в замок Халайлени, но, думаю, что Алексей не откажет в такой простой просьбе», — ответил ей Вильгерт. «И уж если вам с Атририей удастся прийти домой к Алексею, то вы сможете встретить так много удивительных личностей, что ты, Цуна, никогда не пожалеешь, что покинула Кайкард». С одной стороны, было довольно забавно смотреть на эту необычную тень, личность которой была похожа на простую деревенскую девушку и очень напоминала мне Леру, но с другой, слишком все гладко получается. Может быть, после бесконечных путешествий через сады смерти я начал видеть везде обман, а может, я просто все это надумал, во что очень хотелось верить. Однако с этими тенями все же стоит быть осторожнее. Если тут имеет место грандиозный спектакль, в который мы угодили, то стоит заранее узнать, какие роли мы получили, и какой финал будет у этого произведения. «Мне понравилось в доме твоего отца, Вильгерт», — сказала Эрцуна, — «но я бы хотела увидеть и другие места в этом огромном мире. Алексей, до склада пришлось пройти немало этажей, да и сам он был весьма солидным, если верить словам Марка. Впрочем, за разговорами о прошлом империи мы добрались до основной своей цели. Врата преградили нам путь и казались нерушимой стеной, которую не преодолеет даже ударная волна от ядерного взрыва. Однако перед Арком и Сель створки врат расступились моментально, словно давно ждали своих хозяев. И вот внутри нас ждало то, чего тут попросту не могло быть». «Как же так?» – удивленно уставилась на увиденное Касель. «Что здесь произошло?» – добавил Арк. «Впечатляюще!» – пораженно замерла на месте Элсифиоль. «Красота!» – сказал я, увидев столь необычную картину, и смело направился вперед. Глава 5. Глава 5. Склад. Исследование башни. Не стоит забывать о важном. Нашему взору открылся вид на прекрасный сад. Фруктовые деревья росли повсюду, будучи окруженные различными травами, ягодами и грибами. Над большим белым цветком с темно-вишневой сердцевиной летали пчелы, правда, немного необычные. Чуть дальше расположился небольшой пруд и поле злаковых растений. Я не ожидала, что здесь будет столь необычное место. Элси приложила руки к груди, чтобы успокоиться, ведь она совсем не ожидала увидеть уголок природы в мрачном здании посреди руин древнего города. Раньше здесь располагался самый обычный склад. Арк смотрел на все это с некоторым удивлением. Но сейчас тут столько разных типов энергии, связанных вместе, что страшно представить, сколько времени потребовалось на настройку столь впечатляющего заклинания и замкнутой экосистемы. Ты только посмотри, Арк, они даже мамины механизмы для опыления растений смогли активировать. Кассиль попыталась понюхать цветок, но его чудный аромат был недоступен призракам. И все же такая картина не может не удивлять, сказал я. Пусть я и видел уже немало, но этот сад действительно поражал своей продуманностью. Заклинания такого уровня явно создавались не один год, а уж их сложность была такой, что я вряд ли смогу быстро освоить нечто подобное даже при помощи возможности нейтрала. Семья Вильгерда обеспечила себя продовольствием на века, хмыкнул Арк, но нам все же нужно в другое место. Раз этот склад приспособили под снабжение продовольствием, то идем к другому. Тут есть еще один неподалеку. Мы там хранили мамины изобретения, папины посохи и разного рода коллекции, добавила Кассиль, следуя за Арком вниз по лестнице. А я бы это место сперва осмотрела. Элси не могла оторваться от прекрасного уголка природы, который был глотком воздуха после мрачных болот и развалин столицы Аркви. У тебя еще будет на это время, сказал я, ведь Герт вряд ли сможет разобраться со всеми задачами раньше указанного срока. Он явно потратит каждую минуту этой недели с пользой, так что и ты успеешь утолить свое любопытство, улыбнулся я, а заодно логику с собой возьмешь. Ей тоже не терпится обойти этот небольшой уголок природы. Я надеюсь, что второй склад не пострадал, уже готовился к худшему Арк, иначе останется не так много вариантов. К счастью, вторая цель нашего визита не сильно изменилась с тех пор, как тут бывали мои призрачные друзья. Арк открыл двери, и перед нами предстали многочисленные металлические шкафы. Тусклый свет едва освещал пространство внутри, так что кроме этих шкафов больше ничего не было видно. Кассиль похлопала в ладоши, и свет стал заметно ярче, открывая огромное пространство склада. Однако в отличие от предыдущего, оно было не таким впечатляющим и разнообразным. «О, еще работает», – удивилась Кассиль. «А главное, что все на своих местах», – обрадовался Арк и уверенно направился к одному ему известной цели. «Плутать тут можно было долго, так что я оставил маячок для тропы снаружи. Раз уж пространство внутри башни было более-менее стабильно, то можно воспользоваться своими способностями лешего, если не будет иного выхода. Впрочем, постараюсь обойтись без них, а то мне очень не хочется оказаться посреди какой-нибудь стены, если пространство тут не настолько стабильно, как об этом говорил Вильгерт». Тем временем Марк открыл один из шкафов, и мы увидели немало интересных клинков. Они были закреплены в своеобразном барабанном механизме, и рядом с каждым располагался небольшой темный экран. Арк сперва попытался прислонить руку к одной из таких панелей, но спустя немного времени лишь вздохнул. Потом попытался набрать какую-то комбинацию символов, но опять ничего не вышло. «Да чтоб тебя, кривая железяка!» – выругался Арк. «Алексей, система немного сбоит, не понимая, как обрабатывать те сигналы, которые я передаю. Надень ту маску и используй облик моего отца». Я не стал возражать, поэтому просто выполнил просьбу призрачного императора. Стоило мне так сделать, как экран засветился бирюзовым светом, после раздалась череда хрипов, и затем механизм освободил лежавшее оружие. «Проклятие!» – вздохнул Арк и хотел было швырнуть клинок в сторону, но потом просто положил на место, предлагая мне посмотреть свойства. «Ристал. Описание. Элитный клинок имперской армии Аркви, сделанный по заказу принца Корона. Кузнецы и инженеры подошли к выполнению этой работы с немалым энтузиазмом, желая показать свое мастерство выдающемуся наследнику династии. В результате у них получилось поистине невероятное оружие. Эффекты. Плюс 40% силы, плюс 10% урона за каждый удар по врагу, бонус складывается до 6 раз. Острый клинок – повышенный шанс отсечь конечность противника. Оружейная красота повышает харизму владельца на 10 единиц. Требования. Только носитель имперской крови может использовать этот клинок. Класс. Уникальный. Я тоже вздохнул, прочитав требования. Клинок оказался весьма неплохим. Эти бонусы нехило могли бы поднять урон, правда, он явно ориентирован на дуэли, а не на сражения с кучей монстров. Да и второй эффект какой-то ненужный, что ли. Я с улыбкой посмотрел на Арка. Я был молод и хотел, чтобы девушки обращали внимание на мое оружие, хмыкнул на это призрачный император. И сними уже маску моего отца, она больше не понадобится. Система тут была с небольшим дефектом, поэтому этой маске удалось пройти проверку. Получается, оружие требует крови, которой нет у призраков, сказал Элси после прочтения свойств клинка. Однако его можно будет использовать вновь, как только ваши тела будут восстановлены. По идее так, согласился Арк. Тогда еще такой вопрос. Если Кассиль выйдет замуж за Алексея, то будет ли он являться членом императорской семьи Аркви? И если да, то сможет ли он использовать подобное оружие? Спросила Элси, поставив в ступор призраков. Хм, хороший вопрос, задумался Арк, прокручивая оружейный механизм. Я понимаю, что это оружие смогут использовать их дети, продолжила развивать идею пепельного лоса эльфийка. Все же у них будет кровь прямого потомка Аркви. С одной стороны, начал был Арк, потом посмотрел на Кассиль, которая приложила руки к лицу, и лишь усмехнулся. Призрачная королева явно бы покраснела, будь она обычной девушкой. Да какая разница? Впрочем, это можно будет проверить только опытным путем. Ну что, сестренка, утолишь любопытство подруги? Едва сдерживая смех, спросил Арк, на что Кассиль лишь закрыла лицо руками, чтобы скрыть свое смущение. Да ладно тебе, этот вопрос же уже давно решен, осталось только дождаться времени, когда можно будет все проверить. Хе-хе-хе, я вижу, что кому-то очень весело, улыбнулся я призраку. И может, этот кто-то хочет потратить время на более полезные дела? Изначально мне хотелось забрать отсюда самые сильные клинки, которые могли бы помочь нам в битве с тенями, созданиями мрака и порождением этой жуткой энергии, но об этом свойстве я как-то позабыл. Так что можно потратить время лишь на тренировки, благо и специальные залы тут тоже имеются. И этот клинок как раз пригодится. Арк вновь взял в руки ристалл. Пусть сейчас этот всего лишь зубочистка, но зато весьма элегантная. К сожалению, ничего полезного на складе не оказалось. Вся экипировка, включая кольца, амулеты и даже особые костюмы, напоминавшие экзоскелеты, были сделаны с учетом этого требования. Видимо, из-за подобного ограничения удалось добиться столь существенных характеристик. Коллекции включали в себя разного рода минералы, оружие, ключи. Оказалось, их собирала Кассиль, когда была маленькой. Так что, куда важнее всех этих вещей был тот проектор, где мы видели Аркхан Иратала и Зелинра, а также младшего брата Арка Исиль. Именно поэтому призрачная красавица забрала его с собой. Разного рода расходники оказались испорчены, полностью утратив свои свойства за столь длительное время. Даже энергия в кристаллах-накопителях сохранилась далеко не полностью. Впрочем, эти кристаллы оказались, по сути, единственным полезным приобретением на складе. Так что мы направились в тренировочный зал, где Арк хотел немного поучить меня владению клинком. Мне эта тренировка точно не помешает. Наша цель располагалась не так далеко от склада, так что оказались мы там достаточно быстро. Тренировочный зал вряд ли мог чем-то меня удивить, однако я сильно ошибался на этот счет. Зал явно применялся все эти годы по назначению. Многочисленные царапины, подпалины, осколки камней и даже проплавленное покрытие. Подобные следы явно свидетельствовали о тренировках разного рода заклинаний, но один из них был особенно примечательным.